И ровно в полночь в первом из них что-то грохнуло, зазвенело, посыпалось, запрыгало. И тотчас тоненький мужской голос отчаянно закричал под музыку «Аллилуйя!» Это ударил знаменитый грибоедовский джаз. Покрытые испаренные лица как будто засветились. Показалось, что ожили на потолке нарисованные лошади, в лампах как будто прибавили свету, и вдруг, как бы сорвавшись с цепи, заплясали оба зала, а за ними заплясала и веранда. Заплясал Глухарев с поэтессой Тамарой Полумесяц, заплясал Квант, заплясал Жукопов, романист, с какой-то киноактрисой в желтом платье. Плясали Драгунский, Чердакчи, маленький Денискин с гигантской штурман Жоржем. Плясала красавица-архитектор Семейкина Гал, крепко схваченная неизвестным в белых рогожных брюках. Плясали свои приглашенные гости, московский приезжий писатель Иоганн из Кронштадта, какой-то Витя Куфтик из Ростова, кажется, режиссер, с Леновым лишаем во всю щеку. Плясали виднейшие представители поэтического подраздела массолита, то есть Павианов, Богохульский, Сладкий, Шпичкин и Адельфина Буздяк. Плясали неизвестной профессии молодые люди в стрижке боксом с подбитыми ватой плечами. Плясал какой-то очень пожилой, с бородой, в которой застряло перышко зеленого лука. Плясала с ним пожилая, доедаемая малокровием девушка в оранжевом шелковом измятом платьице. Оплывая потом, официанты несли над головами запотевшие кружки с пивом. Хриплые с ненавистью кричали «Виноват, гражданин!» Где-то в рупоре голос командовал «Карский раз! Зубрик два! Фляги господарские!» Тонкий голос уже не пел, а завывал «Аллилуйя!» Грохот золотых тарелок в джазе иногда покрывал грохот посуды, которую судомойки по наклонной плоскости спускали в кухню. Словом, ад! И было в полночь видение в аду. Вышел на веранду черноглазый красавец с кинжальной бородой во фраке и царственным взором окинул свои владения. Говорили, говорили мистики, что было время, когда красавец не носил фрака, а был опоясан широким кожаным поясом, из-за которого торчали рукояти пистолетов, а его волосы вороного крыла были повязаны алым шелком, и плыл в Караибском море под его командой бриг под черным гробовым флагом с адамовой головой. Но нет, нет, нет, лгут обольстители мистики. Никаких Караибских морей нет на свете. И не плывут в них отчаянные флебустьеры, и не гонится за ними корвет, не стелится над волной пушечный дым. Нет ничего, и ничего не было. Вон чахлая липа есть. Есть чугунная решетка, и за ней бульвар. И плавится лед у вазочки, и видно за соседним столиком налитые кровью чьи-то бычьи глаза. И страшно, страшно. О, боги! Боги мои, яду мне, яду. И вдруг за столиком вспорхнуло слово «Берлиоз». Вдруг джаз развалился и затих, как будто кто-то хлопнул по нему кулаком. «Что, что, что, что? Берлиоз!» И пошли вскакивать, пошли вскакивать. Да, взметнулась волна горя при страшном известии Михаила Александровича. Кто-то суетился, кричал, что необходимо сейчас же, тут же, не сходя с мест, составить какую-то коллективную телеграмму и немедленно послать ее.